После высказывания Ильичева оно ничем другим кончиться не могло. Я первым покинул помещение и пошел по коридору в сторону выхода, и вдруг услышал позади себя дробный топот. «Владимир Николаевич!» Левинский меня догнал, схватил за руку и, глотая слова быстро-быстро, зашептал: «Вы меня извините. Вы поймите, у меня такая должность. Я иначе не мог. Я человек подневольный. У меня жена, дочь, вы понимаете?» «Я вас понимаю», — ответил я. «Но хочу посоветовать. Если не можете быть подлецом, не пытайтесь им быть. Вы слишком волнуетесь, а это опасно для вас же. У вас может случиться инфаркт или инсульт, и вы умрете в расцвете лет. Никакая ваша должность не стоит того, чтобы из-за нее подвергать здоровье такому испытанию». Больше я его никогда не видел, и он мне больше не звонил. Но, насколько мне известно, он прожил после этого еще лет, по крайней мере, 25. Литвинов и Гинзбург. Процесс Синявского и Даниэля вызвал много проявлений недовольства, в основном в среде научной и творческой интеллигенции. Наиболее распространенная форма их была в виде адресованных высшему начальству петиций во вполне верноподданническом духе. Но были протесты и более острые, в которых участвовала радикально настроенная молодежь. 5 декабря 1966 года, в день Советской Конституции, группа молодых людей, в их числе Владимир Буковский, вышла на Пушкинскую площадь с плакатами, содержавшими, казалось бы, весьма скромные требования: «Уважайте Конституцию». Однако власть не сочла их скромными. Участников разогнали, некоторых потащили в милицию, но вскоре выпустили. На этот раз. В другой раз за это же участников сажали или лечили в институте Сербского. Александр Гинзбург протестовал иначе. Создал белую книгу, в которой собрал все материалы по делу Синявского и Даниэля. Книгу передал на Запад, и она вскоре была там опубликована. Я познакомился с Гинзбургом через Павла Литвинова, внука сталинского наркома иностранных дел. С родителями Павла, Мишей и Флорой, а потом уже и с ним самим, я познакомился у Симы и Лили Лунгиных, родителей ныне знаменитого кинорежиссера. Миша Литвинов, ученый, горнолыжник и альпинист, был человеком довольно известным, но не так, как отец и впоследствии сын. Когда Павел прославился как диссидент, Миша говорил, что раньше он всегда был сыном Литвинова, а теперь стал отцом Литвинова. Осенью 1967 года еще незнаменитый Павел позвонил мне и сказал, что хочет зайти с одним интересным человеком, и пришел с Гинзбургом. Они принесли мне белую книгу. В сборник входили стенограммы процесса, отклики на него в печати, протесты внутри страны и за границей. Гинзбург держался скромно, но говорил о падении советского режима и о будущем устройстве страны как о чем-то неизбежном и решенном. Я запомнил, что мы в разговоре даже вдавались в такие подробности, как права республик в составе нового государства. До того, что республики вообще отпадут от государства, мы пока не договорились, но сошлись на том, что это будет конференция, в которой республики станут практически независимыми и имеющими все права, существующие в СССР только на бумаге, вплоть до самоопределения и отделения. Петр Ионович Якир. Еще раньше, не помню где, я познакомился с Петром Якиром, судьба которого один к одному была похожа на судьбу Камила. Отец, известный советский командарм, был расстрелян. Сын провел в лагерях много лет. После освобождения Петр окончил историко-архивный институт. С возникновения диссидентского движения был в нем на первых ролях. Мне он с самого начала часто звонил и бывал у меня дома. Поначалу он меня удивлял тем, что по телефону говорил прямо, не прибегая к привычному в нашей среде эзопову языку, звонил и говорил: «Вчера вечером арестовали Алика Гинзбурга. В квартире был 4 часа обыск. Забрали все печатные материалы, конфисковали машинку». И дальше полный отчет со всеми подробностями, которые в нашем кругу были бы изложены намеками. Например, так. «Знаешь, этот Алик, который друг Павлика, который сын альпиниста, так вот он поехал. Дома был большой беспорядок, все бумаги и машинка исчезли. Шифровали мы наши сообщения примитивно, и разгадать их было нетрудно, но говорить прямо язык, привыкший к иносказаниям, не умел, а Якир, как и Виктор Некрасов, говорил прямо. Меня удивляло, что он ничего не боится». Я считал это признаком свободного человека, и мне тоже хотелось быть таким же. Как-то мы с Якиром где-то и зачем-то встретились и поехали на такси. Он предложил мне обратить внимание на шедшую сзади «Волгу». Видишь серую машину? Это за мной ездит. Я ему не сразу поверил. Еще не привык к слежке. Потом мы вышли и сели в другое такси. Опять за нами та же машина. Я довез Якира до нужного ему места и поехал дальше. Шофер спросил, кто был человек, которого мы высадили. Я тогда считал, что должен везде всем и во всех случаях говорить правду. Объяснил. Петр Якир, сын расстрелянного командарма. И сам сидел много лет. Теперь борется за справедливость, за права человека, против произвола и так далее. Шофер внимательно выслушал, покачал головой. «Теперь меня, наверное, куда-нибудь вызовут и будут спрашивать, кого ты возил». Я ответил, «Если спросят, скажите, что везли Якира и меня». И назвал себя. «Как?» — переспросил он. И записал мою фамилию. Общий язык. Как ни странно, в 1967 году мне удалось съездить в Чехословакию по частному приглашению. Это была моя единственная поездка за границу, не считая службы в Польше. Пригласила меня моя переводчица Ольга Машкова. Я подал заявление, и мне, к моему удивлению, разрешили. Правда, перед тем было собеседование с одним из секретарей СП Иваном Винниченко. Тот попенял мне за подпись под письмом в защиту Синявского и Даниэля, назвал их подонками, я благоразумно промолчал, опять компромисс, и получил разрешение на 20-дневную поездку. Поездка накануне пражской весны неинтересной быть не могла. Я уже взял билет, когда мне позвонил из Киева Вика Некрасов и сказал, чтобы в Праге я обязательно посетил поэта Антонина Броусека. «Антончик», — кричал он мне по междугороднему телефону, — «замечательный парень, такой же антисоветчик, как мы с тобой». Поскольку я был уверен, что наши телефоны прослушиваются, а уж междугородние тем более, я почти не сомневался, что после Викиного звонка меня снимут с поезда. Но не сняли. Меня провожал Свет, который, шутя, но не совсем, интересовался, как я собираюсь пережить ностальгию и отсутствие русских березок. Я ему из Варшавы прислал телеграмму, что березки и здесь водятся в изобилии. Я был очень и приятно удивлен, что по одной визе можно посетить две страны вместо одной. Поезд на Прагу шел через Варшаву, и в Варшаве, как оказалось, можно по обыкновенным железнодорожным правилам прервать поездку, сделать остановку до трех дней, что я охотно сделал. В Варшаве остановился у своего редактора, чемпиона города по борьбе дзюдо Леха Янчмыка. К нему пришел в гости другой переводчик, которого я давно знал по встречам в Москве, Игнаций, или, как мы его звали, Игорь Шенфельд. Человек, как принято было говорить, сложной судьбы. Будучи евреем, он в 1939 году при захвате Польши немцами бежал в Советский Союз, был арестован, отсидел 17 лет. В лагере полюбил медсестру, кубанскую казачку Лену, женился на ней. В 1956 году вернулся в Польшу. У Янчмыка мы сидели втроем, говорили по-польски. Когда Игорь ушел, я спросил Леха, почему, когда Игорь говорит «я все понимаю», а когда ты... «Не все. Потому, — ответил Янчмык, — что польский язык у Игоря примерно такой же, как у тебя. Вот вы и говорите на одном языке, а мой язык немного сложнее.